Тогда укажите мне другое направление. Я думаю, это был кто-то, с кем он был хорошо знаком. Кто-то, кто знал, что Тедди допоздна торчит на работе. Кто-то, кого Тедди вывел из себя. Например, его жена, которая только что обнаружила, что он спит со всеми подряд, только не с ней. Мысль назойливо крутилась у меня в голове, но я молчала, ожидая, что сейчас ее выскажет Эдвардс. Вместо этого он спросил, почему именно вывел из себя. Что это, экзамен? Он знает ответ и хочет проверить, насколько я наблюдательна? Отлично. Поборов соблазн начать с чего-то вроде «элементарно, Ватсон», я сказала. Потому что она оставила нож у него в горле. Эдвардс перестал играть с ручкой и как-то странно посмотрел на меня. Неужели я провалилась? Разве не очевидно, что нож демонстративно оставили в ране только для того, чтобы это подчеркнуть? Почти как подпись под картиной. Если вы броситесь на кого-то с ножом в состоянии аффекта, под влиянием минутной страсти или гнева, то потом сразу осознаете, что натворили, и попытаетесь вытащить нож, ведь так? Чтобы его вытереть или спрятать, и так далее. Оставить нож в ране — это символ ярости. Все равно, что сказать, будто проклят Тедди. Ручка опять начала вращаться, но теперь уже гораздо медленнее. Она? Что? А я-то надеялась услышать совершенно верно, дорогая миссис Форестер, или что-нибудь еще более поощрительное. Вы сказали, она оставила нож. Почему? Потому что Тедди был хоть и вспыльчивым, но достаточно трусливым. Разъяренного мужчину он бы не подпустил к себе так близко, чтобы тот мог ударить его ножом. Эдвардс вначале никак не прореагировал, потом медленно кивнул. Анализ пятен крови показывает, что Рейнольдс стоял в дверях своего кабинета, возможно, прислонившись к косяку, и был зарезан ударом сверху вниз, но под небольшим углом. Я подняла руку, представляя, как это могло происходить. То есть она ниже ростом, чем он. Эдвардс посмотрел на мою руку. С ужасом вспомнив, в каком состоянии мои ногти, я быстренько спрятала ее на коленях. Глаза Эдвардса встретились с моими. «Какой у вас рост?» Я уже готова была ответить, но в кои-то веки мои мозги сработали быстрее, чем язык. «Простите? Какого вы роста? Вы что, надо мной издеваетесь?» Он не покачал головой, не улыбнулся, не отвел взгляд. Я чувствовала себя как Кэрри в тот момент, когда на нее вылилась свиная кровь. Ну, конечно, детектив Эдвардс пригласил меня сюда, вовсе не потому, что я такая неотразимая. Он меня подозревает. Я хотела было саркастически рассмеяться, но у меня получилось нечто среднее между рыданием и кваканьем. Щеки начали заливаться краской, делая меня похожей на огромную пурпурную лягушку. Примет за признание вины или все-таки сообразит, что я просто хотела его слегка притормозить, но вовремя остановилась, поняв, что в данный момент это было бы совершенно контрпродуктивно. Не знаю, что и сказать. «Например, во мне 5 футов 7 дюймов», — подсказал Эдвардс. «Когда я босиком, во мне 5,8. Но я покажусь еще выше, когда встану и уйду». Я взялась за сумочку и выставила ноги из-за стола, подготавливая свой эффектный уход. Но прежде чем я успела встать, Эдвардс положил руку поверх моей и прижал ее к столу. «Пожалуйста, не устраивайте сцен». «Я не устраиваю, мне еще не принесли нож и вилку». Он наклонился вперед и заговорил низким, требовательным голосом. Я тоже подалась вперед, ненавидя себя за это, но тем не менее сгорая от желания услышать, что он скажет. Мой опыт говорит о том, что когда какой-нибудь добропорядочный гражданин